«Вы хотите знать, — начал он тихо, торжественно, — что меня теперь волнует, бесит? Слушайте же. Вы знаете, я имел друга, которого не видал несколько лет, но для которого у меня всегда оставался уголок в сердце. Дядюшка в начале моего приезда сюда принудил меня написать к нему странное письмо, в котором заключались его любимые правила и образ мыслей. Но я то изорвал и послал другое. Стало быть, меняться моему приятелю было неотчего. После этого письма наша переписка прекратилась, и я потерял своего приятеля из виду. Что же случилось? Дня три назад иду по Невскому проспекту и вдруг вижу его. Я остолбенел. По мне побежали искры, в глазах явились слезы. Я протянул ему руки и не мог от радости сказать ни слова, дух захватило. Он взял одну руку и пожал. «Здравствуй, Адуев», — сказал он таким голосом, как будто мы вчера только с ним расстались. «Давно ли ты здесь?» Удивился, что мы до сих пор не встретились, слегка спросил, что я делаю, где служу. Долгом счел уведомить, что он имеет прекрасное место, доволен и службой, и начальниками, и товарищами, и всеми людьми, и своей судьбой. Потом сказал, что ему некогда, что он торопится на званый обед, слышите, матант. При свидании, после долгой разлуки с другом, он не мог отложить обеда. «Но, может быть, его стали бы ждать?» — заметила тетка. «Приличия не позволили». «Приличие и дружба? И вы, матант. Да это еще что, я вам скажу лучше. Он сунул мне в руку адрес, сказал, что вечером на другой день ожидает меня к себе, и исчез. Долго я смотрел ему вслед и все не мог прийти в себя. Это товарищ детства. Это друг юности, хорош. Но потом подумал, что, может быть, он все отложил до вечера и тогда посвятит время искренней задушевной беседе. Так и быть, думаю, пойду. Являюсь. У него было человек 10 приятелей. Он протянул мне руку ласковее, нежели накануне, это правда, но зато, не говоря ни слова, тотчас же предложил сесть за карты. Я сказал, что не играю, уселся один на диване, полагая, что он бросит карты и придет ко мне. «Не играешь?» — сказал он с удивлением. «Что же ты делаешь?» «Хороший вопрос. Вот я жду час, два. Он не подходит ко мне, я выхожу из терпения. Он предлагал мне то сигару, то трубку, жалел, что я не играю, что мне скучно, старался занять меня». «Чем, как вы думаете?» «Беспрестанно обращался ко мне и рассказывал всякий свой удачный и неудачный выход. Я, наконец, не вытерпел, подошел к нему и спросил, намерен ли он уделить мне сколько-нибудь времени в этот вечер. А сердце у меня так и кипело, голос дрожал. Это его, кажется, удивило, он посмотрел на меня странно. «Хорошо, — говорит, — вот дай докончить пульку». Как только он сказал мне это, я схватил шляпу и хотел уйти, но он заметил и остановил меня. «Пулька кончается», — сказал он, — «сейчас будем ужинать». Наконец кончили, он сел подле меня и зевнул, тем и началась наша дружеская беседа. «Ты мне что-то хотел сказать?» — спросил он. Это было сказано таким монотонным и бесчувственным голосом, что я, ничего не говоря, только посмотрел на него с грустной улыбкой. Тут он вдруг будто ожил и засыпал меня вопросами, что с тобой, да не нуждаешься ли в чем, да не могу ли я быть тебе полезным по службе и тому подобное. Я покачал головой и сказал ему, что я хотел говорить с ним не о службе, не о материальных выгодах, а о том, что ближе к сердцу, о золотых днях детства, об играх, о проказах. Он, представьте, даже не дал мне договорить. «Ты еще все, — говорит, — такой же мечтатель». Потом вдруг переменил разговор, как будто считая его пустяками, и начал серьезно расспрашивать меня о моих делах, о надеждах на будущее, о карьере, как дядюшка. Я удивился, не верил, чтоб в человеке могло до такой степени огрубеть сердце. Я хотел испытать в последний раз, привязался к вопросу его о моих делах и начал рассказывать о том, как поступили со мной. «Ты выслушай, что сделали со мной люди, — начал было я». «А что?» — вдруг перебил он с испугом. «Верно, обокрали?» Он думал, что я говорю про лакеев. Другого горя он не знает, как дядюшка.